А до этого где держали? В чемодане на чердаке, вместе с другими своими трофеями. Как вы покинули место преступления после того, как убили всех пассажиров? Я побежал на восток, по Нора Сташенсгаттен, сел около Хага в такси, забрал от конторы машину и поехал в Стоксунд. А до того, как сесть в такси, выбросили автомат? — спросил Гюнвальд Ларсен. — Не волнуйтесь, мы его найдем. Форсберг ничего не сказал. — Что вы чувствовали? — снова спросил Рен. — Когда стреляли? — Я защищал себя, свою семью, свой дом и свое предприятие. Вы когда-нибудь сидели с оружием в руках, зная, что через 15 секунд вам надо броситься в окоп, полный врагов? — Нет, не сидел, — ответил Рен. — Тогда вы ничего не понимаете, — крикнул Форсберг. — И довольно вам болтать. Как такой болван может меня понять? — Больше я не разрешаю производить допрос, — вмешался врач. — Его надо забрать на процедуры. Он нажал кнопку звонка, и в палату зашли двое санитаров. Форсберг продолжал кричать, пока его кровать выкатывали в коридор. Рен начал укладывать магнитофон. «Ненавижу таких подлецов!» — вдруг заявил Гюнвальд Ларсен. «Что?» «Я тебе скажу то, чего никогда никому не говорил», — молвил Гюнвальд Ларсен. «Мне жаль почти каждого, с кем меня сводит моя работа. Они какие-то затравленные, жалеют, что вообще родились на свет. Не их вина, что они ничего не понимают, что им нет счастья в жизни. Вот такие типы, как этот, разрушают их жизнь. Самовлюбленные свиньи, которые думают только о своих деньгах, своем доме, своей семье и о своем так называемом положении, которые считают, что могут издеваться над другими только потому, что им посчастливилось завладеть лучшим положением. Таких типов бесчисленное множество, только большинство из них не такие глупые, чтобы душить португальских проституток. Поэтому мы с ними никогда не имеем дела. Нам приходится видеть только их жертвы. Этот тип — исключение. — Да, наверное, ты говоришь правду, — сказал Рен. Они вышли из палаты. В глубине коридора перед одной дверью стояли двое полицейских, скрестив руки на груди. — Ага, это вы, — буркнул Гюнвальд Ларсен. — И в самом деле, эта больница уже на территории Сольны. — Вы его все же поймали, — сказал Квант. — Наконец, — добавил Кристиансен. — Не мы, — сказал Гюнвальд Ларсен. — Главную работу выполнил Стенстрем. Где-то через час Мартин Бек с Кольбергом сидели в кабинете на Кунсхольмсгаттен и пили кофе. «Собственно говоря, это Стенстрем довел до конца дело Тересы», — сказал Мартин Бек. «Да», — согласился Кольберг, — «только по-дурному сделал, работая в одиночку. Удивительно, что он так и не повзрослел». Зазвонил телефон. Мартин Бек взял трубку. «Привет, это Монсон. Где ты?» «На улице, в Эсберге, я нашел ту страницу». «Где?» «На столе Стенстрема, под бумагой, которой он накрыт». Мартин Бек ничего не ответил. «А я думал, что вы здесь все обыскали», — с укором сказал Монсон. «И что?» «Он сделал две заметки карандашом. Вверху, в правом углу, написал «Положить в папку дело Тересы». А внизу стоит имя Бьорн Форсберг и вопросительный знак. «Это вам что-то поясняет?» Мартин Бек не ответил. Он продолжал держать в руке телефонную трубку. Потом вдруг начал смеяться. «Чудесно!» — сказал Кольберг и пошарил рукой в кармане. «Смеющийся полицейский! Вот тебе монетка!» Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Сентябрь 1981 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Лора Еремина.